«Конечно», — отшутился он. «Пойду за машиной». «Черт побери», — пробормотала я. «Даю тебе 18 месяцев». «Ну уж нет. Хочу, чтобы ты выполнила мое условие». «Ладно, тогда сразу после выпускного пойду к Карлайлу». «Если тебе так больше нравится», — пожал плечами Эдвард с ангельски невинной улыбкой. «Ты просто невыносим», — простонала я. «Настоящий монстр. Поэтому ты не хочешь за меня замуж?» Я снова застонала. Калин потянулся ко мне, и почерневшие бархатные, как ночь, глаза растопили, сожгли и разбили вдребезги мою решимость. «Белла, пожалуйста», — выдохнул он. На секунду я даже забыла, что нужно дышать, а придя в себя, покачала головой, чтобы привести в порядок спутавшиеся мысли. «Может, успею я раздобыть кольца, показался бы убедительнее?» «Нет, никаких колец», — забыв об осторожности, закричала я. «Ну вот, добилась своего». «Ой, Чарли встает, так что мне лучше уйти», — смиренно проговорил Эдвард. Сердце чуть не остановилось, а он целую минуту изучал выражение моего лица. «По-твоему, если я спрячу в шкафу, будет очень по-детски?» «Нет», — отчаянно замотала головой я. «Пожалуйста, останься». Калин улыбнулся и исчез. Дожидаясь появления Чарли, я так и кипела от негодования. Эдвард прекрасно понимает, что делает, и можно не сомневаться. Его уязвленное самолюбие всего лишь часть хитроумного плана. Безусловно, в качестве запасного варианта оставался Карлайл. Однако теперь, узнав, что Эдвард не прочь изменить меня сам, я буквально загорелась этой идеей. Надо же, какой обманщик! Дверь приоткрылась. «Доброе утро!» «Привет, Белла!» — буркнул папа, не ожидавший, что его заметят. «Ты уже проснулась?» «Ага. Жду, когда ты встанешь, чтобы пойти в душ», — поднимаясь с постели, заявила я. «Подожди!» — Чарли щелкнул выключателем. От яркого света я едва не ослепла и, часто-часто моргая, старалась не смотреть на шкаф. «Нужно поговорить». Не сдержавшись, я раздосадованно поморщилась. Надо же, забыла, что Элис еще не сочинила официальную версию. «Беллс, ты создала себе нешуточные проблемы». «Понимаю. За эти 3 дня я чуть с ума не сошел. Возвращаясь с похорон Гарри, а тебя нет. От Джейкоба немного добьешься. Белла сбежала с Элис Каллен. Ей грозит опасность. Контактного номера не оставила, не позвонила. Я не знал, где ты, когда вернешься, вернешься ли вообще. Хоть представляешь, как...» Папа осекся, шумом глотнул воздух и лишь потом заговорил снова. «Назови хоть одну причину, мешающую сию секунду отправить тебя в Джексонвилл». Я зловеще прищурилась. «Значит, на угрозы перешел. Что же, в эту игру можно играть вдвоем». Резко сев, я натянула одеяло до самого подбородка. «Пожалуйста, мне не хочется ехать». «Одну секунду, юная леди». «Послушай, папа, я признаю, что виновата. Можешь сколько угодно держать меня под домашним арестом. Еще я согласна взять на себя всю уборку, стирку и мытье посуды. Ты имеешь полное право вышвырнуть меня из дома. Но это совсем не значит, что я вернусь во Флориду». Чарли побагровел и отступил на несколько шагов. «Может, объяснишь, где ты была?» «О, черт!» «Ну, просто ситуация сложилась критическая». Судя по недоуменно поднятым бровям, папа не в восторге от моей находчивости. Я поглубже вдохнула и с шумом выдохнула. «Даже не знаю. По большому счету вышло недоразумение. Он сказал, что она сказала, настоящий испорченный телефон». Папа недоверчиво ждал продолжения. Видишь ли, Элис сказала Розали, что я прыгнула со скалы.